Глава четвертая. На место новой стоянки прибыли поздно вечером. Юрту поставить не успели, переночевали под открытым небом. Утром все принялись за работу. А Белгутей заседлал коня и поехал посмотреть, где водятся тарбаганы. Поставив юрту, разожгли очаг, принесли жертву духу этих мест и священным куклам ангонам. Разбрызгивая пальцами капли молока, Темуджин смотрел на синие горбы гор, врезанные в чистое светло-голубое небо. Ниже синь гор незаметно переходила в зелень лесов. В них узкими языками втискивалась степь, пепельно-серая, с коричневыми пятнами песчаных наносов и выдувов. Речка Сангур крутой дугой огибала предгорье. На обоих ее берегах жались к воде кусты тальника, словно охраняя воду от степных суховеев. Неподалеку зеленели высокие камыши, сквозь них видна была светлая полоска озера. Над камышами кружились кряковые утки. Где-то неподалеку отсюда была та стоянка, с которой Темуджина увели нукеры Таргутай Кирилтуха. Вспоминать об этом Темуджину не хотелось. Он зашел в юрту, принялся сшивать лопнувший повод уздечки. Хасар сел напротив, достал из ножен меч, начистил его кусочком войлока, посмотрелся в зеркально блестевшее лезвие, поцарапал пальцем под носом, там, где чуть обозначились темные усики. Любимое занятие Хасара — наводить блеск на лезвие меча и рассматривать отражение своего лица. Торопится стать взрослым. — Дай-ка сюда. Темуджин взял из рук Хасара меч, поднес к своему лицу. В узкой полоске начищенного железа Темуджин увидел длинные всклокоченные волосы. Надо как-то побрить голову и заплести на висках косы, а то голова, как у последнего, харачу. Если с такими волосами поехать к Дэйсычену, вряд ли он отдаст Борте. Волосы у него почему-то почернели, рыжий оттенок еле заметен. А у отца голова была красная, цвета медного котла. У него тоже цвета медного, но словно закопченного котла. Чуть повернул меч, и по лезвию пробежало отражение высокого чистого лба. Показались светлые глаза под тяжелыми верхними веками. Над ними брови, короткие, прямые, слишком далеко отодвинутые от переноса. Под носом на подбородке пробились жесткие волосы. Тут они рыжие, ничего не скажешь. Наверное, такие вот и были у отца. Но все равно Хасар много красивее его. У брата чуть скошенный назад лоб, резко обозначенные надбровные дуги, длинные, словно бы взлетающие острыми концами к вискам брови. На такого раз взглянешь, и сразу видно, что это за человек. Вся его резкая, стремительная натура видна. У Белгутея характер другой, он мягче, сговорчивее Хасара. И в лице нет ничего резкого, все закругленное, пухлое. — Фуджин, Фуджин! — послышался испуганный голос Хуахчин. — Ой-е! Люди едут! Темуджин, тебе бежать надо! Темуджин и Хасар выскочили из юрты. С верховьев реки рысью приближались шесть всадников. Темуджин огляделся по сторонам, бежать некуда. Вернулся в юрту, схватил лук и стрелы. То же сделал Хасар. Мать встала перед ними, будто хотела собою заслонить от взглядов неизвестных людей. Темуджин обошел ее, направился навстречу всадникам. А всадники остановились, сбились в кучу, о чем-то поговорили и вдруг галопом помчались в сторону от юрты. — Что такое? Куда они? — спросил Хасар. Но Темуджин и сам не понимал, чего хотят всадники. в той стороне, куда они мчались, на пригорке паслись овцы и лошади. Овцы побежали, высоко вскидывая курдюки. «Воры!» — закричала мать. «Темуджин!» Темуджин побежал, перерезая им дорогу. Но где пешему состязаться с конными? Они завернули лошадей и погнали в степь. Из-под копыт взлетала пыль и легким облачком плыла над травой. Темуджин и Хасар выпустили стрелы, они, не долетев, воткнулись в землю. Один из всадников придержал лошадь, крикнул что-то, засмеялся, поскакал за своими товарищами. Братья смотрели вслед грабителям, пока они не скрылись из виду. Потом вернулись к юрте. Мать сидела на телеге, подпирая ладонь щеку, смотрела в степь, из ее глаз катились слезы. Хуахчин тоже плакала, всхлипывая и громко причитая. «Ое, как жить теперь будем?» Темуджин до боли стиснул зубы. «За что их наказывает небо? Не успеет справиться с одной бедой, другая тут как тут. Осталась одна лошадь на всех. Это ли не беда? Не перекочевать, не уехать. Вот тебе и женитьба». Приехал Белгутей, слез с коня, расстегнул подпруги. «Не расседлывай», — сказал Темуджин. Он набил колчан стрелами, прицепил к поясу меч. «Я, мама, поеду». Мать безнадежно махнул рукой. Хасар взял лошадь под уздцы. «Темуджин, разреши поехать мне?» «Отстань». «Что случилось, а? Что случилось?» Белгутей испуганно вылупил глаза. «Ослеп, что ли?» — зло крикнул Темуджин. «Где наши кони?» Взлетев в седло, силой резанул плетью по бокам коня. Всхрапнув и прижав к затылку уши, он понес его в степь. Сначала просто скакал в том направлении, где скрылись грабители. Потом спохватился, так он их может потерять, стал искать следы. Ему повезло. На белом солончаке голая земля словно бы припорошена снегом. Увидел свежие отпечатки копыт. Идти по следам было трудно. На возвышенностях с низкой жесткой растительностью они исчезали совсем. Все время нужно было смотреть под ноги, чтобы не уехать в сторону. Ночь застала его в степи. Стреножив лошадь, он лег на землю, положил под голову седло. Очень хотелось есть, но еды он с собой не захватил. Низко над головой висели крупные яркие звезды. Было тихо, лишь похрумкивала лошадь, срывая траву. Темуджин смотрел на звезды, тоскливо думал о том, что слабым в этом мире жить очень трудно. Будь у него нукеры, разве посмели бы подлые грабители так нагло, на глазах у всех угнать лошадей? Они бы обошли его юрту далеко стороной. Надо что-то делать, так жить невозможно. Рано или поздно зловредные люди погубят всех. Утром он снова тронулся в путь. К полудню добрался до небольшого озерка с горьковато-соленой водой. Здесь грабители ночевали. Вокруг потухшего огня трава была истоптана, валялись чисто обглоданные кости, обрывок волосяной веревки и клочок кошмы. Темуджин пнул ногой кости, нестерпимо хотелось есть. Напоил лошадь, напился сам. И вторую ночь пришлось ночевать в степи. Укладываясь спать, подумал было уж, не возвратиться ли. Но представил, как встретить его мать, братья, и отогнал от себя эту мысль. Без лошадей он не вернется. На край земли поедет, будет драться один против трех, десяти, целого куреня, но своего не отдаст. Чувство голода притупилось, только слабость во всем теле напоминала ему, как давно он не ел. Конь тоже измучился, шерсть на его боках и спине была мокрой от пота. Надо было остановиться, дать отдых лошади, поискать для себя дикого лука, корней судуна и подкрепиться. Но он боялся, что трава, примятая копытами коней, выправится, и идти по следу будет совсем трудно. Неожиданно впереди блеснула речушка. На ее берегу пасся небольшой табун. У шалаша, крытого шкурами, горел огонь. Темуджин остановил коня, всмотрелся в табун. Его лошадей здесь не было. Подъехал к шалашу. Из него на четвереньках выбрался молодой парень. На нем был короткий халат из хорошей материи. На витом ременном поясе висел нож с костяной рукояткой. Парень с безбоязненным любопытством рассматривал Темуджина. А Темуджин, не слезая с коня, настороженно заглянул в шалаш. Там больше никого не было. Это его успокоило. — Ты кто такой? — спросил парня. — Я Борчу, сын Наху-Баяна. — Ты не видел здесь людей? — Видел, утром проехали. — Это воры. — Воры? — Как хорошо, что они не заметили ни меня, ни моего табуна. — Ты хочешь догнать и отбить коней? Один? — Один. — Ты смелый. — Но что можешь сделать один? Борчу поцарапал затылок. — Я поеду с тобой. — Сначала накорми меня. Есть у тебя что-нибудь? — О, у меня всего вдоволь. Я тут пасу и даю кобыл. Хочешь молока, кумыса, хурута? — Давай все сразу. Темуджин улыбнулся. Парень кажется славный. Пока он ел, Борчу поймал в табуне двух коней, привел к шалашу, расседлал совраску Темуджина. Пусть отдыхает. На нем сейчас ни догнать, ни убежать. Поедем на наших конях. А табун? Так без присмотра и оставишь. К вечеру приедет за молоком отец. Присмотрит. Надоело мне все это. Живу один, людей не вижу. Борчу заседлал коней, положил в седельные сумки хурута и бурдючок с кумысом. — Еще что нам нужно? — Если есть лук и стрелы, бери. — Нет, были и лук, и стрелы. Отец забрал. Боится, что я ввяжусь с кем-нибудь в драку. Лучше, говорит, пусть угонит кобылиц, чем убьют тебя. — Поехали. Борчу говорил без умолку. Темуджин скоро узнал о нем почти все. У своего отца Наху-Баяна он единственный сын. Отец живет небедно, скота хватает. С куренем не кочует, живет сам по себе. — Вы из чего улуса? — спросил Темуджин. — Из улуса тайчиутов. Темуджин резко обернулся. — Ты чем-то удивлен? — спросил Борчу. — Нет, рассказывай. Но он его больше не слушал. Готовность Борчу помочь теперь выглядела иначе. Что, если этот парень в сговоре с грабителями? Завлечет его в засаду или ударит ножом в спину? Как тут быть? Может быть, сейчас, пока не поздно, прикончить его? Он остановил лошадь, слез с седла. Остановился и Борчу. Что случилось? Подпруги ослаблю. Ты поезжай, смотри за следами. Борчу поехал. Темуджин вынул из колчана стрелу. Если этот разговорчивый парень замыслил черное дело, так просто не подставит затылок. Сейчас или остановится, повернется к нему, или, если понял, что его замысел открыт, бросится убегать. В том и другом случае надо стрелять. Но Борчу ехал спокойным шагом, время от времени склонялся, всматриваясь в примятую траву. Сунул стрелу в колчан, понемногу нагнал его. Борчу навалился животом на переднюю луку седла, свесил голову. «Ветерок потянул. Трава качается, и совсем ничего не видно», — сказал он. Темуджин незаметно вглядывался в лицо Борчу. из-под летней войлочной шапки, отороченной по краю черной шелковой ленты, во все стороны торчат коротко обрезанные с загнутыми вверх концами и выгоревшие на солнце волосы. Открытые угольно-черные глаза спокойны и внимательны. Во взгляде нет ни тревоги, ни настороженности, ни скрытой враждебности. Можно ли так ловко притворяться? Борчу выпрямился, натянул поводья, останавливая лошадь. Стоит ли нам держаться за след? В той стороне, куда он ведет, я слышал от отца, стоит чей-то курень. Других куреней поблизости нет. Лошадей угнали туда. Нам, может быть, плюнуть на след и скакать прямо к куреню. Быстро поедем, к концу дня будем там. Ветер был не сильный, он лишь слегка взъерошивал траву. Но и этого было достаточно, чтобы потерять следы. Если Борчу говорит правду, на распутывание следов нечего тратить время. Если правду, а если нет? Ты хорошо знаешь, где стоит курень? Он стоит в урочище Герге. В прошлом году мы там летовали. Нынче тоже хотели кочевать туда. Но раз туда перекочевал курень, поехали рысью. Местность была неровная. Мелкие ложбины чередовались с плавно закругленными буграми. Ветер раскачивал неровные клочковатые травы. Казалось, по степи бесконечной чередой бегут волны, исчезая в синей дали. Взгляду не на чем было задержаться. Вокруг только зеленые волны и синее небо. Здесь ничего не стоило заплутать, потеряться. Но Борчу уверенно держал путь на северо-восток. Тамуджин скакал за ним, чуть приотстав, так, чтобы все время видеть своего спутника с затылка. К вечеру неровности степи стали более заметны, бугры постепенно сменили сопки с выгоревшей травой на гладких склонах. — Теперь близко, — сказал Борчу. Он поднялся на крутую сопку, оставив лошадь, пешком прошел к вершине, лег, подав знак Тамуджину следовать за ним. За сопкой была широкая долина, прорезанная вдоль извилистой речушкой. В ее излучине стоял небольшой курень. Рядом с юртами паслись десятка четыре коней. Дальше виден был большой табун и пестрая отара овец. «Твои лошади должны быть здесь», — почему-то шепотом сказал Борчу. «Да, они тут. Но незаметно их не угнать». Борчу посмотрел на заходящее солнце. «Подождем немного». В сумерках спустились сопки, шагом поехали к куреню. Тамуджин вынул из ножен меч, до боли в пальцах сжал рукоятку. Их, кажется, приняли за пастухов. Никто не остановил, не окликнул. Лошади Тамуджина держались особняком. У них были спутаны передние ноги. «Эти?» — спросил Борчу. Тамуджин кивнул, не спуская с него взгляда. «Если Борчу враг, сейчас подымет тревогу». Но Борчу соскочил с коня, быстро перерезал путы. — Гони, тихо! — Эй, вы что делаете? — закричал кто-то в курине. Тамуджин толкнул коня в бока пятками, налетел на освобожденных от пут коней. Борчу уже скакал рядом, и плеть свистела над его головой. Бешеным галопом, не выбирая направления, лошади понеслись меж сопок. Тамуджин оглянулся. Из куреня мчался всадник на белом коне. Он визжал и размахивал шестом урги с петлей на конце. Сумерки быстро густели. Скоро урга в руке всадника стала неразличима, и сам он был плохо виден. Белый конь облаком катился над темной степью все ближе, ближе. «Не отвяжется!» — прокричал на ухо Барчу. «Дай мне лук! Я сам! Гони!» Темуджин обернулся, не целясь, послал свистящую стрелу навстречу всаднику, с яростью крикнул. «Поворачивай! Убью!» Всадник встал. Они сбавили ход, по бледным звездам определили, куда держать путь. Борчу снял с головы шапку, сунул ее за пазуху. «Фу, жарко стало!» — громко засмеялся. «Ловко мы, а?» Лошади перешли на шаг. Темуджин протянул руку, положил ее на плечо Борчу. «Ты хороший парень!» Он чувствовал себя виноватым перед Борчу, стыдился своей недавней подозрительности. «Ладно еще, что...» Небо вразумило его. Лежал бы сейчас Борчу в степи со стрелой в спине, и никто бы не узнал, кем, за что, почему убит парень. У тебя хорошие духи-хранители, Борчу. Чаще приноси им жертву. Может быть, и хорошие, согласился Борчу. А твои разве хуже? Мои духи помогли твоим. А потому так легко и просто все удалось. Однако будет лучше, если поскорее уберемся из этих мест. Скакали всю ночь без остановок. На рассвете сменили взмыленных лошадей, опорожнили бурдючок кумыса и помчались снова. В полдень пригнали лошадей к юрте отца Борчу. Здесь неожиданно для себя Темуджин встретил шамана Тептенгри, обрадовался ему, словно брату родному. — Ты как оказался тут? — Где остановится конь, там мой дом. Разве не знаешь? — Ты меня спас, Тептенгри. Покуда жив, буду помнить об этом. Тептенгри мягко улыбнулся, кивнул головой, как бы говоря, — помни, помни. — сказал, глядя в глаза Темуджину. — Недавно я отбил у лисы птенца. Думал, из него вырастет храбрый кречет. — А вырос? — спросил, напрягаясь, Темуджин. — Еще растет. Может быть, и кречет, а может быть, и пугливый селезень. Пока не видно. Узкое острое лицо шамана огорченно сморщилось. Темуджин проглотил обиду. — Где твой отец? Таргутай Кирилтух заставил его жить в своем курине, а Учу-Богатур, говорят, обещал вырвать тебе язык. Кто дерзнет поднять руку на священную особу служителя неба? Такого не было никогда и не будет. Подошел Борчу. Посмеиваясь, сказал Темуджину. Отец чуть не побил меня. Они с матерью всю ночь не спали. Пойдем перекусим слегка и отдохнем. Потом отец зарежет для нас барашка. Есть Темуджин не стал. Все тело гудело от усталости. Прилег на постель и сразу же заснул. Разбудил его Борчу вечером. Возле юрты горел огонь, на большом белом войлоке сидели Тептенгри и Нахубаян. Отец Борчу был человек еще не старый, с продубленным солнцем и ветрами лицом и крепкими жилистыми руками. Он усадил Темуджина рядом с собой, сказал то ли с удивлением, то ли с осуждением. — Как ты решился, молодец, один? Пуститься в такой опасный путь. Беспомощные утки летают стаей, а орел всегда один. Искоса посмотрел на Тептенгри, понял ли? Шаман понял. В черных проницательных глазах скакнули веселые огоньки. Нахубаян подумал, словно бы взвешивая его слова, одобрительно хмыкнул. — Отчаянный. — Что ж, так и надо. Иначе в наше время не проживешь. Худое время, ох и худое! Ни от воров-грабителей, ни от врагов-чужеплеменников никто простого человека защитить не хочет. Мало того, свои грабят своих, родич порабощает родича. Скажи, Тептенгри, в других местах живут так же? И так же, и хуже. Ох, и пришло время, — со вздохом сказал Нахубаян. Будь над всеми нами один хан, люди меньше страдали бы от воров вражеских набегов. Но наёны сговориться никак не могут. Разум покинул их. Темуджину вспомнились нападки кузнеца Джарчаудая на наёнов. Каждый из них был для кузнеца нисколько не лучше угрюмого Таргутай-Кирилтуха. Нахубаян тоже, видимо, недоволен наёнами. А по виду живет не худо, обут, одет, есть скакуны под седло, и дойные кобылицы, и овцы. Мать Борчу поставила на войлок деревянные корыца с передней почетной частью барана, разрезанной на крупные куски. Подала чаши с супом, шулюном. Из темноты, спасаясь от мошки, в круг света вышли на дым лошади, встали, мотая головами и махая хвостами. Откуда-то бесшумно прилетела сова, снизилась к огню, испуганно прянула в сторону, громко хлопнув крыльями. — Дура, птица! — сказал Борчу. — Это не птица! — возразил шаман. — Это дух зла в образе птицы. То видимый, то невидимый, он всегда вьется возле людей. Заметили, как испугалась? Это потому, что здесь оказался тот, кому доступны тайны неба. «Если бы тебя, Тептенгри, так же боялись злые люди, — сказал Темуджин, — они будут меня бояться, — пообещал шаман. Темуджин дочисто обгрыз лопатку барашка, ленивым от сытости взглядом посмотрел на сочные жирные куски мяса, и хотя есть уже совсем не хотелось, не удержался, взял еще ребрышко. Нахубаян, ты завел разговор о наёнах. Все винят их. Но щедрый наён или скупой, злой или добрый, а племя без него жить не может. Не будет наёна, племя рассыплется. Я говорил Темуджин о другом. О том, что при ханах жилось бы лучше. Однако и хан может быть таким же, как Таргутай-Кирилтух. Конечно, конечно, — охотно согласился Нахубаян. Но несправедливость хана — несправедливость одного человека. Та же несправедливость наёнов умножается на их число. Шаман давно наелся и теперь лежал на войлоке, ковырял в зубах сухим стебельком травы. «Каким бы ни был хан, — сказал он, — его власть сводит улусы разных племен в один большой улус. Исчезает вражда. Боятся нападать враги. Не льется зря кровь. Все это давно поняли в земле наёнов. Начали понимать кераиты, только у нас ума не хватает». «Ума ли?» — не согласился с ним Нахубаян. «Вот у его отца, храброго Ясугея, ума хватало, но наёны не хотели видеть его ханом». Помолчали, потом заговорили о другом. Но Темуджину не хотелось говорить о другом, и он спросил Нахубаяна. «Не боишься кочевать один?» «Побаиваюсь», — просто признался Нахубаян. «Недобрые люди всегда могут, как у тебя, угнать скот или отобрать юрту, повозки или лишить жизни. Но кочевать с куренем мне тоже не с руки. Весь скот теснится возле куреня, быстро выбивает траву, тащает. В то же время поезжай в любую сторону. На много дней пути нетоптанные пастбища. Давно пора кочевать аялами в 3-4 юрты. Но пока враждуют племена, айлы — добыча лихих людей. Многое, о чем раньше Темуджин лишь смутно догадывался, становилось понятнее, но успокоение не приходило. Напротив, неясное чувство тревоги все росло, заставляло напрягать ум, возвращаться к старым своим думам, иначе смотреть на то, что недавно казалось твердо установленным. Раньше только собственная судьба казалась трудной и превратной, а теперь он видел, что неустройство, неуверенность в будущем, тоска по безопасности и покою — удел многих. И не Таргутай Кирилтух тому виной. Если на время отбросить свою ненависть к Найону, на все посмотреть как бы со стороны, окажется, как это не горько признать, Таргутай Кирилтух преследует его семью не из пустой злобы к нему, к братьям, к матери, не из мести за обиды, быть может, причиненные отцом. Он хотел утвердить над всеми свою власть, возможно, даже стать ханом монголов. А раз так, не мог он оставить сильной, независимой семью Есугея, человека, не возведенного в ханское достоинство, но обладавшего властью хана. С этой стороны он видел постоянную угрозу своим устремлениям, корень будущих междоусобиц, причину гибельного кровопролития, обнищания племен. Словом, если быть честным до конца, Таргутай Кирилтух все обдумал хорошо и правильно. И старался он не для себя одного, для блага всех, но не сумел устранить несогласие, прекратить раздоры. Его устремления никому ничего не принесли. Если, конечно, не считать горе, страданий, обид, причиненных, скорее всего, не только их семье. Почему так получилось? Что помешало Таргутай Кирилтуху? Что помешало отцу стать ханом, если он был сильнейшим среди равных ему? «Темуджин, люди какого племени угнали твоих коней?» — спросил Тептенгри. «Что? А? Не знаю. Нам некогда было разбираться», — рассеянно ответил Темуджин, возвращаясь к своим прерванным размышлениям. Но думать ему не дали. Нахубаян снова похвалил его за смелость, скосил глаза на сына, спросил. «Мой Борчу от страха ничего не наделал. Борчу бесстрашный человек». «Ха!» Нахубаян вроде бы не поверил, но по его лицу видно, доволен своим сыном. И Темуджин решил воспользоваться его добрым расположением. «Нахубаян, мне надо ехать Хунгиратом. Дочь Дайсечена — моя невеста. Мне пора обзаводиться своей юртой. Дайсечена я знаю, достойный и богатый человек. Нахубаян, найду ли я себе в товарище человека лучше, чем твой Борчу?» Нахубаян не торопился с ответом. Расколол кость, высосал мозг, сорвал клок травы, вытер им жирные губы и руки. Борчу незаметно толкнул Темуджина, подмигнул, как бы говоря. «Проси, хорошо проси». «Нахубаян, когда мы вдвоем с Борчу, нам никто не страшен». «Вот-вот, не страшен. Слишком уж ты отчаянный, Темуджин. Мало бит. Но ты не безрассуден, как я посмотрю. Пусть сын едет с тобой. Вашей дружбе я не помеха. Мое солнце клонится к закату, ваше только всходит. будете стоять друг за друга в беде и нужде, и никакие тучи не затмят вам света. Все получилось хорошо, даже слишком хорошо все получается в последнее время. Легко отбил коней, нашел Нукера. Когда слишком много сразу хорошего, жди плохого. Что если Дэй Сычен все-таки не захочет отдать Борте? Как быть? Похитить, как предлагал Хасар? Искать невесту в другом Курине? Все это не подходит. Может быть, попросить Наху Баяна съездить к Дэй Сычену? Выведать, что он думает? Нет, нельзя просить об этом Наху Баяна. Кто много просит, тот мало получит. Может быть, Тептангри как-то сумеет помочь? Выждав, когда остались вдвоем с шаманом, сказал: «Помоги мне еще раз, Тептангри. Поезжай к Дэй Сычену, тебе все равно, куда ехать. Но кому помогать мне не все равно. Я сделал все, чтобы вызволить тебя. Я поеду к Дэй Сычену. А почему? Твой отец — друг моего отца. Это так. Но у твоего отца были и более близкие люди, родичи. Кто помог тебе?» Слабая, словно бы виноватая улыбка шамана не делала его слова мягче. Он прикоснулся к тому, что всегда причиняло Темуджину боль. Родичи оказались или трусливыми, или равнодушными. Они вели и ведут себя постыдно. Мунлик в 1000 раз лучше единокровных дядей и двоюродных братьев. Но что за радость для шамана напоминать о том, что и без того не будет забыто? Сказал, сдерживая обиду: «Родичи далеко, а ты здесь, рядом. Когда твою шею натирала колодка, не я, твои родичи жили рядом». Шаман был неуступчив. Он, кажется, хотел, чтобы Темуджин вслух осудил своих родичей. Но он не мог этого сделать. Они родичи. «Я тебя попросил. Если не хочешь, так и скажи». «Уже сказал, поеду, и Борте будет твоей, слово шамана. Но ты пойми вот что. Жизнь наших отцов шла по одному кругу, наша пойдет по другому. Я присматривался ко всем молодым сыновьям Найонов. Ты больше других заслуживаешь поддержки. Я, как мой отец и мои братья, связывают свои надежды с тобой. Ты должен всегда помнить об этом. Позабудешь, я найду другую опору». «Что еще за опору ты ищешь?» «Найон — опора шамана. Без такой опоры он бродяга, гадающий на костях за чашку мясного супа». «Я не Найон, Тептангри. Я беднее, чем ты сам. Ты будешь Найоном. Я тебе помогу возвратить все, чем владел твой отец». Темуджин не сдержал недоверчивой усмешки. «Ты можешь сделать все?» «Не все, Темуджин, но многое. Ни один удалец с острым мечом не сделает того, что доступно мне. Я могу склонить на твою сторону 1000 людей. А зачем они мне? Я не собираюсь ни с кем воевать, даже с Царгутай Кирилтухом. Пусть только он оставит меня в покое». «Оставит он?» «Не оставит другие. Сейчас время такое, что или покоряй других, или покоряйся сам. Что ты выберешь? Пришел срок решать — решай». Темуджину все труднее становилось говорить с шаманом. Казалось, он медленно, но неослабно сдавливает руками его горло. Это ощущение было до того явственным, что Темуджин покрутил головой, рассердился. «Не толкай меня туда, куда идти не хочу. Не ищи возле меня своих выгод». «Выгода многих людей, Темуджин, находится в одном и том же месте. Хочешь, не хочешь, а идти к ней надо рядом с другими. Я много езжу, много вижу и слышу. Знаю, о чем думают, на что надеются люди. Поймешь, чего они хотят, надежды людей станут твоей силой. Не поймешь, они растопчут тебя. Шаман говорил уже без своей легкой улыбки. Был он строг и серьезен. Пламя отражалось в его непроницаемо черных глазах, и от этого узкое остроносое лицо казалось отчужденно суровым. Таким шамана Темуджин еще никогда не видел, и чувство робости перед ним тихо вползало в душу. Он бы не хотел, чтобы такой человек оказался в числе его врагов.